Правда, в этой битве будет не он один. Ринни склонилась над Костей, глубоким, нежным, но при этом безумно важным, надутым от гордости голосом злой стервы прошептав: «Моя вечная любовь, теперь, когда твое желание было исполнено, прошу, исполни просьбу своей рабы и сломай ему лицо». Костя удивленно моргнул, и даже Милина удивленно приоткрыла рот. Вайфу только что внезапно открылась перед ним с совершенно новой стороны. Продолжавшая сидеть на плече мужчины иллюзия Силлины покачала головой, принявшись аккуратно спускаться с тела погасшего, понимая, что от его одежды, вероятно, совсем скоро может вообще ничего не остаться. «Рот Кария состоит из одних ненормальных фруктов», — печально вздохнула изгнанная чародейка. Сквозь золотистые облака ударил свет солнца. Мир начал погружаться во тьму, где-то вдалеке можно было увидеть слабое сияние луны. Начиналось затмение, знаменующее стремительно приближающийся конец. Глава 78. Волнение в пространстве. Их почувствовало все царство теней, и даже за его пределами. Нечто неуловимое, едва заметное, оно постепенно становилось все более и более отчетливым. Мир окрашивался в золотой, наполняясь милосердием и добротой, но вместе с золотом живые и мертвые могли увидеть и почувствовать нечто иное. Теплые лучи солнца, просачивающиеся сквозь золотистые облака, убирающие наваждение великодушного. Холод, тянущий их мир в ночь луны, остужающий умы тех, кому могло не повести оказаться под чарами Бога. С междуземьем происходило нечто странное, но оно и не удивительно, когда свой ход делала сила, выходящая за пределы их мира. Константин не пожалел о том, что позволил Микелле закончить трансформацию. Впервые за долгое время он смог ощутить нечто новое. Тяжесть, словно его мог раздавить весь мир. Силу, что не терпела ни единой ошибки. И, что самое главное, муфсит, что лишь напоминал тот, что знал мужчина. Сияющие метеориты, падающие сквозь золотистые провалы в пространстве. Тысячи острых лучей света, направленных на одно конкретное существо. Не говоря уже про Радана, ставшего лишь сильнее и злее. Его удары мечами заставляли землю дрожать, его рев мог испугать и дракона. Осознание своего унизительного положения приводило его в бешенство, и единственный, кто мог принять на себя его злобу, был фальшивый погасший. Погасший, что проносился сквозь тысячи лучей, проваливаясь, конечно же, багами, в пространстве. Погасший, что взмывал в небо, игнорируя несуществующие ограничения, божественным клинком парируя падающие метеориты, конечно же, допускались только идеальные парирования. Погасший, что выдерживал силу генерала, находя окна для атаки там, где окон не было. Впрочем, не стоило забывать, что он был не один. Если Костя выдерживал натиск, умудряясь еще и получать невиданное удовольствие, то Ринни, лунную полубогиню, укачала еще в первые минуты поединка. Минуты, что растянулись для уж точно не привыкшей к такой динамике Ринни на сотни лет. Ее призрачная шляпка несколько раз чуть не потерялась среди потоков энергии, явно что-то понимающий Микелла чуть несколько раз не дотянулся до ее погруженной в нематериальность сущности, и все же, сбрасывать ее со счетов было глупейшей ошибкой. Многочисленные заклинания, способные сотрясать целые армии простых людей, с невероятной скоростью слетали с рук воинственно настроенной полубогини прямиком в Микеллу, и пусть сущность Бога, находящаяся на ступень выше неземной, сравнительно легко переживала летящие сгустки энергии, полубогиня все равно вынуждала противника обороняться, не давая сосредоточиться на по-настоящему опасном противнике. Противнике, что игнорировал урон, законы реальности и здравого смысла. Микелла знал, насколько опасным врагом будет фальшивый погасший. Знал, что он побеждал не только благодаря быстро растущей, подавляющей силе, но и пугающему мастерству. Однако одно дело знать это, наблюдая откуда-то со стороны, и совсем другое дело – почувствовать это на себе. Взгляд пылающих настоящей страстью битвы золотистых глаз очень контрастировал с тем спокойствием, с которым действовал погасший. Если его брат пытался взять натиском, животной злобой, то Константин словно исполнял изощренный танец. Микелла будто вновь увидел перед собой свою сестру, но более бескомпромиссную и яростную, объединившую в себе все, что могло предложить Междуземье. Словно кто-то или что-то смогло полностью узнать все секреты их мира и поместить их в настоящего безумца, породив на свет что-то пугающее. Микелла был уверен, что трансформация в Бога даст ему преимущество. Но, наблюдая за тем, с какой скоростью регенерировало тело мужчины, умудрявшегося навязывать им свою абсурдную силу, Он пришел к обидному, страшному, но вместе с тем объясняющему все выводу. Солнце подарило тебе тело Бога. Битва зависла прямо в воздухе. Небо было окрашено в золотой свет посреди ночи. Где-то вдалеке виднелось затмение. Сражение перешло на какой-то нереальный уровень, чем-то напоминающий Косте финальную битву против зверя. Почему-то ему казалось, что он также сможет преподнести ему пару сюрпризов. Погасший опустил взгляд на кровавые раны, едва затягивающиеся на его теле. На нем впервые оказалось столько ран, будь то рубленные от ударов гигантских мечей или маленькие, словно его тело прожигали насквозь лучи света. Собственно, именно это и происходило. «Ты в порядке, Ринни?» Костя полностью проигнорировал явно разозленного выросшего маленького мальчика, переведя взгляд на продолжающую несмотря ни на что обнимать его вайфу. В отличие от него, призрачная полубогиня была полностью невредимой, пусть и порядком истощенной, настолько, что даже ее форма потеряла былую четкость. Полубогиня важно сложила руки, окинув брата все тем же взглядом злой стервы. «Сосредоточиться на битве, мой повелитель, ты еще не победил, мне так не кажется», невозмутимо произнес Костя, подняв взгляд на Микеллу. Он уже начал колебаться. Великодушный впервые за долгое время недовольно скорчил лицо, словно ребенок, которого не слушают родители. «Ты не мог получить эту силу, не отдав что-то взамен, воин. Прошу, ответь, какую цену ты заплатил?» Его мать принесла в жертву тысячи и тысячи роговестов. Он отказался практически от всей своей неземной сущности, и даже от великой руны, одной из констант реальности, оставив от нее лишь жалкие ошметки. Что такого мог предложить Константин? Внешние боги не раздают божественные тела направо и налево. Это так не работает. Константин, казалось, и впрямь на секунду заинтересовался поставленным вопросом, подняв взгляд на небо, в сторону солнца. Впрочем, ему не потребовалось много времени, чтобы дать ответ. «Восславь солнце!» Мужчина показательно поднял руки к солнцу, что с неба показалось ему чуть-чуть ближе, какой бы иллюзорной эта разница в расстоянии ни казалась. После чего в руках мужчины неожиданно возник горшок с гнилью, который он кинул прямо в лицо удивленного великодушного, едва успевшего увернуться от неожиданного горшка. Что это вообще было? 309. Костя цыкнул. Возможно, если бы он с самого начала скрылся, появился бы шанс хотя бы разок попасть. Микелла только и смог, что растерянно выпучить глаза на погасшего, но возмутиться не успел. И даже не из-за Кости, а из-за красной энергии, начавшей исходить из Радана. Новорожденный бог почувствовал, как задрожала спина его брата. По пространству начал расходиться нечеловеческий рык, с неба полетели звезды. Кажется, он вновь начал терять контроль, а великородный брат едва не всплакнул Микелла. И, наверное, даже не от радости выбора консорта, а от ужаса осознания. Взрыв. Милина была немного расстроена тем, что ничем не могла помочь в бою, весьма ограниченная в своих возможностях, только если не использовать ей самой непонятную силу, что могла спокойно забрать ее спектральную жизнь, но, по крайней мере, она могла помогать косвенно, переместить пришедших посмотреть поединок, превратившийся в нечто ужасное, в более безопасные места, объяснить ситуацию прилетевшей драконице с жрицей и ее драконоборцу. Признаться, девушку все еще безумно смущал интерес древней драконицы к ее избраннику. В конце концов, вернуться за той, кто просто не могла пропустить встречу с братом. Милина не могла похвастаться какой-то огромной силой или холодным, бескомпромиссным характером, как та же Ринни, но, по крайней мере, она была довольно эффективным менеджером, настроенным на результат, даже если его придется ждать сотни и сотни лет. «Внешние боги, это самая долгая битва в моей жизни», прошептала девушка, издалека наблюдая за вспышками энергии. Кто бы мог подумать, что долгие сотни лет жизни по ощущениям сравняются с какими-то жалкими минутами. К счастью, в какой-то момент ожидание подошло к концу. Ночь прямо на глазах начала превращаться в мрачный, покрытый вуалью богини день, затмение больше не было видно где-то далеко за облаками, потерявшими оттенок холодного, бесчувственного золота, которая не могла спасти доброта новорожденного бога. Тепло. Милина кивнула, поднявший взгляд на небо молений, лучше всех зная, что это был за знак. «Поспешим». Девушка не помнила, когда в последний раз так спешила. Сердце колотилось в спектральной груди столь сильно, что ей казалось, будто оно сейчас выпрыгнет. К счастью, уже совсем скоро она собственными глазами увидела результат поединка. Гигантский кратер, в самом центре которого невозмутимо сидел полуголый погасший, держащий в руках куклу, в которой уже отдыхала отправившаяся в очередной сон полубогиня. Все тело Константина было окровавлено, раны на его теле практически не заживали, и тем удивительнее было видеть полное безразличие на лице погасшего. «Ты поступил очень опрометчиво, Константин», — вздохнула Мелина, присев рядом с мужчиной. На лицо Кости вылезла широкая улыбка, особенно сильно контрастирующая с его состоянием, заставив и саму девушку против воли улыбнуться. Он выполнил обещание. Чуть в стороне от него находилось два тела, оба обезображенные, окровавленные, они, впрочем, все еще были живы. Юное лицо бога стойко пережило удар мужчины, но от сломанного носа и гигантского следа на лице это его все равно не спасло. С Раданом ситуация была немного другая. Его доспех был практически уничтожен, тело гиганта было таким же окровавленным, как и Константин, затем лишь исключением, что полубог лишился, в том числе, одной руки. И тем не менее, в отличие от бессознательного брата, он находился в сознании и даже смог найти в себе силы подняться, нависнув над Микеллой. Суровый взгляд Радана был полностью осознанным. Контроль спал. Константин не знал, над чем думал один из самых суровых и брутальных полубогов. В принципе, ему это было не так уж и интересно. Единственное, что интересовало погасшего, чтобы полубог ненароком не добил злого маленького мальчика. Это было главное. «Почему ты его не убил?» Хриплый, холодный, суровый голос полубога подавлял, но погасшему он не показался сколь-либо страшным. После этого поединка мужчина чувствовал, что, кажется, нашел себе нового друга. «Много причин. Я... Этого ответа достаточно», — сурово произнес Радан. «Повелитель не обязан утруждать себя лишними объяснениями». Мелина поморщилась, уже успев забыть про странные нравы генерала. Он слишком многое взял от Готфри. Сжимая отрубленную руку, Радан, вкладывая брутальность в каждый свой вдох, медленно обернулся, воистину тяжелым шагом подойдя к невозмутимому Константину и Мелине, окинув ту быстрым, коротким взглядом. Полубог какое-то время стоял неподвижно, после чего встал на колено, склонив перед Константином голову. Выдержав недолгую паузу, Радан сурово поднялся, переведя взгляд на Маленью. Та стояла тихо, словно пытаясь слиться с окружением, но для неземной это было невозможно. Во взгляде полубога, пережившего из-за решения Маленьи судьбу хуже смерти, не было злобы, как и не собирался он тратить время на лишние разговоры. Важно было поставить лишь точки над «и». «В том бою ты не победила», — тяжелым голосом произнес Радан. «Мы сразимся вновь». «В том бою я не проиграла», — не менее тяжелым голосом произнесла Маленья. «Мы сразимся вновь, коль будет воля короля». Радан на секунду нахмурился, после чего кивнул. «Коль будет воля короля». Полубог вновь перевел взгляд на Константина. «Мне нужно восстановиться, повелитель. Сейчас я не смогу тебе помочь. Пока можешь идти», — безразлично произнес Костя, увидев короткий кивок генерала. «Думаю, Джеррин позаботился о твоем скакуне». Впервые на лице Радана возникли эмоции, печали, последовавшие за ним облегчение. Всего на миг, не став больше ничего говорить, генерал уже собирался уйти, но, словно про что-то забыв, остановился, обратив внимание на, пожалуй, одну из самых незаметных фигур в кратере. Фрея, только увидев своего генерала, тут же склонила голову. «Мой генерал, я, ты пойдешь со мной?» «Да». Не было ни сомнений, ни лишних разговоров. Радан слишком не любил пустые, ничего не значащие разговоры. Вскоре они исчезли, оставив лишь Мелину, Константина, Маленью, да спящую внутри куколки Ринни, не считая, конечно же, Микеллу. Не нужно было уточнять, насколько уникальной была физиология божественного существа, принявшая материальную форму чистая энергия высшего порядка. Нечто, что в принципе не должно было обращать внимание на физические раны. Самого понятия как физическая рана не должно было быть, и все же оно было. Телу бога потребовалось какое-то время, чтобы осознать всю абсурдность разбитого лица. Раны начали постепенно затягиваться, Микелла медленно открыл глаза, увидев ту, кого он, пожалуй, сейчас хотел видеть меньше всего на свете. «Сестра, я готова была простить тебе то, что ты так и не пришел», — негромко произнесла Маленья. «Но я не могу простить тебе того, что ты не поверил моей клятве». Она и впрямь готова была принять почти все. Более того, она все еще испытывала благодарность за то, что он сделал, создав иглу, способную подавлять ужасную гниль. Благодаря ей она в принципе смогла дожить до своего спасения. Только вот она давным-давно расплатилась за все сполна. Больше между ними не было долгов. Глаза Микелы расширились. Он безучастно открыл рот. Из его глаз пошли слезы. «Я не выполнил обещание». Взгляд Микелы опустел. Казалось, в нем что-то разбилось. Хрупкое убеждение вечно молодого, наивного, но вместе с тем жестокого, воистину пугающего ребенка. Великодушный прикрыл глаза, отправляясь в сон. Он пока даже не представлял, насколько этот сон затянется. «Ужасно», — прикусила губу Милина, даже представлять боясь, во что превратил бы их мир брат, не появись в нем Константин. Он действительно стал для них лучом в беспросветной тьме, пусть и весьма специфическим. Девушка перевела взгляд на бессмертную тряпку, каким-то образом пережившую то, что не пережила даже особая ткань, прищурившись. Их шедевр, воплощенный одним из самых искусных портных, которого хватит удар при виде полуголого мужчины, проиграл какому-то случайному куску старой ткани. Кажется, ей нужно будет заполучить эту тряпку и узнать, из какого материала она состоит. Возможно, за этим хранится какая-то великая тайна. Конечно, девушке было интересно, как погасший собирался поступить с ее братом. Жалости к нему она не испытывала ни в малейшей степени, а потому тихо рассчитывала на нечто, если не грандиозное, то как минимум интересное. И ее избранник не разочаровал. С самого начала Милина задавалась вопросом, почему Константин оказался столь терпелив с Ледой. Пусть у нее и успели возникнуть сперва достаточно опасные подозрения, своим поведением Костя быстро доказал, что в блондинке никакой вайфу и близко не видел. Оказалось, она была частью изощренного ведения решения проблемы мужчины. Договор с Ледой был максимально прост. Женщина в принципе не могла быть против него. Если Константин победит, то она позаботится о благополучии великодушного. Если же победит он, могущественный погасший просто перестанет быть проблемой. Так как сама женщина не могла ничего сделать Косте, ей оставалось только согласиться. Как будто она что-то теряла от этого. Нет, на самом деле не так, она выигрывала в любом случае, и, как бы ей не хотелось не думать об этом, от проигрыша своего бога ее личный выигрыш был несоизмеримо больше. «Ужасная судьба», — поджала губы Милина, увидев улыбку Леды, широкую, безумную, ее глаза сияли чем-то ужасным. Более того, поглаживая уснувшего бога по голове, можно было услышать счастливые звуки, чем-то напоминающие визг. И не только Милина была насторожена, но и святая Трина, лениво отдыхавшая в своем цветке. Где-то в сторонке спал широко улыбающийся Тиалье. Предложенный погасшим компромисс предлагал для новорожденного бога заточение в виде сна, в котором все его желания будут исполнены. Сон, в котором он сможет вырасти и по-настоящему отбросить личину ребенка. Это был единственный компромисс, на который мог пойти в текущей ситуации Константин, чтобы не лишать Микелу жизни. Ранний фарм повлиял на него сильнее, чем он думал. «Твой взгляд полон тепла, Леда», – прошептала Трина. Ее мягкий, нежный голос, казалось, был не способен на подозрение и недоверие, но, нет, более чем способен. Она, мягко говоря, опасалась оставлять тело своей половины столь широко улыбающейся ненормальной. Убийство Микелы казалось ей теперь еще более милосердной альтернативой, чем сладкий сон. «Госпожа Трина, не сомневайтесь, я сделаю все, чтобы тело великодушного оставалось нетрохихи нетронутым». Милина и Трина переглянулись. Доверие к истеричной блондинке стремилось к отрицательным значениям. «Она еще более безумная, чем сестра королевы Ринналы», — поежилась фальшивая служанка пальцев. Ее погасший, определенно, при желании имел крайне изощренную фантазию. «Думаю, все будет хорошо», — невозмутимо буркнул Костя. Скептичные и встревоженные взгляды девушек он проигнорировал. Не настолько он переживал за судьбу злого маленького мальчика. Фактически, душное ДЛЦ было додушено. Не совсем полностью, но с уверенностью в том, что в ближайшее время его не ждали новые сюрпризы. Теперь Константина ждал новый виток рутины. Разговоры с бывшими последователями Микелы, в частности, со стариком Ансбахом, разговоры с миссмером и теми, кто последовал за ним. Им нужно было решать, как и в каком виде они будут возвращаться во внешний мир, не говоря уже про жрицу драконьего причастия с Игоном. Возможно, впоследствии обещали вылезти и другие вопросы, например, мимо пролетающие древние драконицы. Просто например, и это не говоря уже о том, что могли возникнуть вопросы по возвращению из царства теней. Как минимум, ему нужно было вновь хотя бы мельком посетить замок Грозовой Завесы. Это было обязательно. Так или иначе, проекции использовать он не собирался. Ни за что. Мужчина вздохнул. Время, до этого все еще старавшееся идти медленно и тягуче, понеслось вскачь. До тех самых пор, пока не наступил решающий момент. То, что внутри оно настолько опасно, Константин. Погасший не спешил отвечать, стоя прямо напротив древа Эрт, закрытого непроходимыми лозами. Мелина сжала вместилище Ринни, понимая, что просто так он не стал бы передавать ей сущность полубогини. Даже при битве против бога он смело взял ее с собой, уверенный в том, что справится. Но теперь, в столице в принципе никого не осталось. Все были изгнаны, разумные они или нет, остались лишь крысы. Константин не стал что-либо кому-то объяснять, лишь отдав приказ. Воле повелителя не могли противиться ни дети богини, ни уж тем более все остальные. У Мелины были догадки. Все же, она была старшей дочерью королевы и пусть не носила титула полубогини, все равно видела и слышала намного больше остальных. Нечто, подчиняющееся великой воле, идущее перед богиней. Надзиратель, зверь. Честно говоря, девушка очень хотела верить в то, что это была лишь легенда. Слух, что случайно дошел до скитающейся фальшивой служанки пальцев. Но потому, насколько серьезным выглядел погасший, девушка понимала, что ситуация была серьезной. «Я не уверен», — наконец ответил мужчина, нахмурившись. Полный сомнений ответ мужчины заставил Мелину нервничать еще больше. Она столь сильно жаждала увидеть то, как он обхитрит ее судьбу, но теперь она уже не хотела этого. Мужчина и так мог провозгласить себя королем, и оставшиеся выжившие примут это. Ему не нужно было попадать внутрь, чтобы стать истинным королем. Тем более он не считал ее мать вайфу. Это все меняло. Мелина резко выдохнула, вдруг сделав свое самое безразличное выражение лица. «Мы будем ждать твоего возвращения, мой избранник». Константин, благодарный за проявленное доверие, приобнял все еще проявляющую застенчивость девушку, поцеловав ту. «Ты хотела увидеть, как именно я хочу пройти через печать?» – задал риторический вопрос мужчина. Мелина, хотела того или нет, кивнула. Ей было безумно интересно. Интрига, что поддерживалась на протяжении всего прохождения, наконец собиралась раскрыться. Мужчина не стал откладывать демонстрацию, встав напротив печати. В его руке возник меч и щит. Глаза вспыхнули светом солнца. Взгляд фальшивого погасшего стал как никогда сосредоточенным. Одежда исчезла с его тела, оставив одну лишь неизменную повязку. Не из-за глича, он просто понимал, что, скорее всего, очередному комплекту вскоре настанет конец, так что лучше будет сразу его снять. Вид полуголого мужика, вставшего в странную позу с щитом, уже не внушал доверия удивленно открывшей рот Мелине, но это было только началом. Стабильные 60 кадров, удерживать анимацию блока от 129 до 135 кадров, продолжительность движения от 4 до 10 кадров, остановиться на 139 кадре анимации блока. Протараторив словно скороговорку это на одном дыхании, Костя сделал озвученные шаги, несколько раз поставив блок щитом, после чего ничего не произошло. Взгляд фальшивой служанки пальцев опустел. Мужчина непонимающе опустил взгляд на щит, после чего повторил шаги, но так и не добился успеха. Мелина прикрыла глаза, отведя взгляд. Это был конец. Константин еще несколько раз попытался повторить глич, определенно чувствуя, как его сила пыталась навязать свои правила миру, но тот сопротивлялся, и по какой-то причине сопротивлялся успешно, возможно, из-за силы печати. К счастью, к Косте быстро пришло осознание. «Вроде бы, был фикс», — задумчиво констатировал погасший. Константин достал свисток, призвав удивленного потока, при виде действий мужчины устало фыркнувшего, словно спрашивая, каким безумием погасший решил заняться вновь. «А главное, зачем?» «Не задавай лишних вопросов», — сурово произнес Константин. «Мне нужна твоя помощь». Эфир, вопросительная интонация фырканье потока была настолько явной, что Костя смог различить весь полный перечень эмоций скакуна. Константин даже не почесался, невозмутимо произнеся: «Когда я остановлюсь, ударь меня, что есть сил 310». Поток с Мелиной переглянулись, после чего скакун решительно кивнул. Это он запросто. Мелина с ничего не выражающим взглядом вновь принялась наблюдать за тем, как погасший встал в странную стойку, начав делать еще более странные движения, после чего, резко остановившись, получил удар копытами от потока, прямо на глазах девушки исчезнув в потоке света. Мелина, видя, что мир вновь прогнулся перед безумием погасшего, перевела взгляд на невинно гревшее голову солнце, чувствуя все разочарование вселенной. Ее ужасная, воистину страшная жертва была просто раздавлена этим. Она была уверена, что избранник ее уже ничем не удивит, но вот, он справился. А богиня, поток, удивленно уставившись на свои копыта, словно отыскал в них великую силу, фыркнул, подойдя к потерянной Мелине, принявшись тереться об нее шеей. Селина, наблюдавшая за всем с головы Мелины, словно все это время на ней и была, задумчиво покачала миниатюрной головой. Пожалуй, не нужно было уточнять, что именно она хотела произнести. Кажется, такими темпами у нее произойдет интоксикация фруктами и ей придется искать новое вместилище. Другим популярным гличем был поток, который при определенных манипуляциях мог до фиксов бегать за пределы текстур. Глава 79. Внутри древа Эрт не было золотистым. Темное, обугленное, Константин едва ли не с самого начала был уверен, что настоящее древо давно сгорело, и на поверхности можно было увидеть лишь иллюзию Марики. Что же, теперь это не требовало дополнительных подтверждений. Шаг Константина, приближающегося к самому сердцу древа, был твердым и уверенным. Он догадывался, что битва будет далеко не такой, какой он запомнил в игре, но сомнений не испытывал. Лишь решимость идти до конца и, наконец, закончить это. Погасший остановился. «Выглядишь так себе», — пробормотал мужчина, подняв голову вверх. Марика, богиня и королева, была распята на дуге. Обезображенная, половина ее тела просто отсутствовала, из-за чего можно было увидеть, что у отказавшейся от материальной формы женщины даже не было внутренних органов. Она была словно слеплена из глины. И все же, даже так королеву можно было описать одним словом – совершенство. Воспоминания Константина не могли и близко передать то, что мужчина увидел перед собой. Перед ним и впрямь была распята совершенная скульптура, которую не могло испортить ничто. Мужчина даже не знал, что именно так цепляло его взгляд. Странная аура вокруг женщины, вылепленные из глины формы или, может быть, не спадающая длинная золотистая коса. Богиня не выглядела слабой, нисколько. Крепкая, подтянутая, она каким-то образом умудрялась одновременно выглядеть как самой невинной и нежной женщиной, что мужчина только видел в своей жизни, так и той, кто одним своим присутствием могла заставить склонить голову любого, практически любого. Только вот, ни вайфу, непоколебимо произнес мужчина. Он был последовательным в своих принципах. Вайфу – это то, что исходило из раненной души фаната, а не просто красивая обертка. Пусть она будет хоть воплощением красоты. Голова неподвижной богини неожиданно дернулась. Она резко пробудилась, подняв взгляд светящихся золотом глаз на погасшего. Два света, золотой и солнечный, встретились. И если взгляд Константина был спокойный, то богиня. Целый ворох эмоций, усталость, страх подступающей гибели, непередаваемая боль и неожиданное холодное спокойствие, подавившее все остальные чувства. Это была уже не Марика. Дуга, сдерживающая богиню, треснула. Тело упало, но лишь для того, чтобы подняться и потянуться к словно заготовленному на подобный случай молоту. Женская фигура богини начала стремительно преображаться в мужскую, словно из глины вылепливали что-то иное. Золотистые волосы окрасились в красный. Не прошло и 10 секунд, как перед Константином оказалось существо, не вызывающее у мужчины ни намека на положительные эмоции. Радагон, безусловно, один из самых светлых умов Междуземья, половина от королевы и богини, возжелавшая превзойти основу. Старания Радагона, его таланты, целеустремленность, могли вызывать уважение, но было нечто, что полностью перечеркивало любые его достижения. Предательство. Он предал свою женщину и детей, свою вайфу. Легко, буднично, погасший догадывался, что это был лишь один из многочисленных планов двух половин, без боя подавивших одного из самых опасных и влиятельных противников. Это полностью противоречило взглядам Константина, а потому, исход мог быть только один. Взрыв, перекат, удар, миг. Всего миг потребовался, чтобы Радагон, плавно замахнувшись молотом, едва не размазал Константина по земле. Удар, несущий в себе силу высшего порядка, настоящего бога, мог мало чем отличаться от удара обычного воина, но Константин чувствовал, что ему лучше было не попадаться под удары. Кажется, то же самое почувствовал и его противник, сдвинув корпус так, что меч погасшего так и не добрался до своей цели. На миг наступила тишина, короткая передышка, после которой удар, удар, удар, дзынь, дзынь, дзынь. Радагон словно пытался забить молотом гвоздь, размахивая им с такой прытью, что погасшему пришлось полностью сконцентрироваться на парировании их, не давая себе допустить ни единой ошибки. В движениях красноволосого воина и чародея не было ярости, лишь четкий, холодный расчет, столь сильно похожий на то, как сражался сам Константин. Он не переживал в бою, не пытался подавить противников своей яростью или жестокостью, и, казалось, и сам Радагон чувствовал нечто похожее в погасшем, относясь к непонятному существу как никогда серьезно, используя всю доступную силу, которую мог выдать пусть раненый, подавляющий половину себя, но Бог, Бог, посвятивший практически все свое существование совершенствованию и росту силы, любыми возможными методами. Правда, было между ними и явное отличие. Радагон не воспринимал битву как нечто особенное. Для него это было лишь средством выживания, необходимостью. Константин же получал от сражения удовольствие. Тень погибели очень приятно удивила его, бой против Радана и Микелы тоже. Но это все было не тем. Нет, не так, не совсем тем. Сейчас, именно сейчас мужчина чувствовал правильность. Их сражение не меняло ландшафт. Им никто не мешал, поле битвы ограничивалось пусть и огромным, но все еще конечным древом. Противник не пытался убежать, не отвлекался на разговоры, сохранял спокойствие и последовательность. Несмотря на все поглощенные руны и силу солнца, игнорировать силу бога было просто невозможно. Костя чувствовал ее в каждом ударе, в каждом мельчайшем движении, не говоря уже про мастерство, сравнимое, если не превосходящее мастерство Малении. Пожалуй, эту битву можно было назвать одной из самых запоминающихся из всех. Радагон неожиданно подпрыгнул, создав в руке золотистое копье, направив его в Константина. Тот, подскочив, перехватил молнию, вернув ее отправителю, но лишь для того, чтобы красноволосый воин и чародей вновь поймал брошенную в него молнию, кинув ее обратно в Константина. И не стоило уточнять, что Константин был только рад этому. На еще одно возвращение молнии Радагон только и успел, что взмахнуть молотом. Взрыв. Вновь наступила тишина, битва остановилась, будто между двумя мужчинами проходил сквозь битву разговор. Нет, не разговор, намерение. Радагон опустил взгляд, увидев в груди новую дыру, впрочем, не испытав от этого особых эмоций, чего нельзя было сказать про фальшивого погасшего. Константин удивленно опустил взгляд на свое плечо, увидев, как по его телу принялись расходиться золотистые вены, кожа оказалась обуглена. «Ты подставился специально», — удивленно произнес погасший, дернув плечом. То слушалось его неохотно. Ему явно нужно было немного времени, чтобы восстановиться. Впрочем, кто его будет сейчас давать? Красноволосый воин и чародей не стал что-либо отвечать. Правда, Косте какой-либо ответ и не нужен был. Погасший, смотря в глаза противнику, над чем-то задумавшись, медленно, глубоко поклонился. Радагон не пытался воспользоваться возможностью, оставшись стоять на месте. Лишь когда Костя выпрямился, тот начал медленно, сжимая до золотистых искр молот, идти к нему. Возможно, для Радагона честь воина была не совсем пустым звуком. Или, может быть, ему самому нужно было время, чтобы хотя бы немного прийти в себя после удара собственной же молнией. Так или иначе, мужчины поняли друг друга чуть лучше. Новый обмен не заставил себя ждать. Удар ногой по обугленному дереву заставил погасшего отскочить, чтобы не дать себя насадить на вырвавшееся из дерева золото, но это стало лишь началом атаки. Следом за отскоком Константину пришлось уходить еще и от взмаха молотом, а затем еще и еще. Константин не стал спешить, начав ждать возможности. Периодически обменивался ударами, уходил от атак, старался напасть сам. Как Радагон учился сражаться с ним, так и погасший изучал противника, подстраиваясь под него. Никто из них больше не подставлялся, не проявлял небрежности. Они в полной мере осознали, сколь была высока цена этого, а потому просто обменивались ударами, намерениями, законами. К счастью или сожалению, в какой-то момент возможность появилась. С очередным дзынь тело Радагона повело назад, и погасший воспользовался этим, резко сблизившись с противником, всадив клинок тому прямиком в грудь, в которой невооруженным взглядом можно было увидеть поврежденное кольцо. Меч погасшего дотянулся до самого сердца сущности бога. Случайный обмен, столь буднично ставший для одной из сторон решающим. Самая обычная и вместе с тем самая удивительная битва для Константина закончилась именно так, как должна была. после очередного случайного обмена. «Вот как», — негромко произнес Радагон, выронив молот. «Кто бы мог подумать, что все его старания оборвутся вот так, не его половиной, но кем-то третьим, неизвестным». Это было довольно разочаровывающе. Погасший вытащил клинок из груди упавшего противника, нависнув над ним. «Хотел бы я сразиться с тобой, будь ты на пике своих возможностей, но, к сожалению, Соулс Лайки слишком любит идею регрессии и упадка», — негромко произнес Погасший, покрепче сжав меч. Он знал, что это было лишь прелюдией. Прелюдией, что была лучшей частью сражения. Теперь начинался следующий этап. Этап, что нравился Погасшему меньше битвы с Радагоном, но который обещал по-настоящему проверить его на прочность. Стоило Радагону закрыть глаза, как что-то изменилось. Сначала неуловимо, но затем. Затем Константин почувствовал давление целого мира. Ощутил и осознал, что он – всего лишь маленькая песчинка в необъятном космосе, в котором обитает нечто, что он даже осознать не мог. Нечто, что не просто выходило за пределы мира, но возвышалось над ним, как возвышался король над простым рабом. Полубоги, неземные боги. Нечто недостижимое для простого люда, но такие же песчинки на фоне чего-то по-настоящему огромного. Огромные боссы, они никогда не менялись. Посмотрим, насколько хорош этот глисп здесь, сурово произнес мужчина. Реальность поплыла, грань между мирами размылась, начав погружаться во тьму бесконечного космоса, из которого начало выплывать нечто монументальное. Зверь, наконец, отреагировал на появление Константина. Не восстанавливающаяся в состоянии пограничного сна за пределами физического мира Ринни, не находившаяся в пограничном состоянии материального и духовного миров Мелина никак не могли взглянуть, что происходило внутри древа. Печать богини все еще была на месте, лишая любой возможности заглянуть даже самым краешком внутрь, из-за чего им оставалось лишь ждать. И если для уснувшей Ринни время практически не имело значения, то для Мелины оно играло существенную роль. Каждая секунда, каждая минута, она металась из стороны в сторону, пытаясь найти себе место, и даже легкие практически дружеские провокации со стороны Силлины проходили мимо ее внимания. Потоку и изгнанной чародейки только и оставалось, что наблюдать заходящие из стороны в сторону Мелины, ожидая хоть чего-то. Интересно, кукла порвется быстрее, чем Константин выйдет наружу, или нет, задумчиво пробормотала женщина. Поток фыркнул, попытавшись скинуть с головы Силлину, но та не упала, победно улыбнувшись. Вопрос чародейки имел смысл. Вместилище Ринни оставалось в руках Мелины, и чем больше проходило времени, тем сильнее девушка начинала мять и теребить в руках куклу, словно пытаясь отвлечься на что-то. То, что спящей лунной полубогине такие действия, мягко говоря, не нравились, Мелину ничуть не интересовало. Время продолжало идти, долго и мучительно, до тех самых пор, пока не произошло изменение. Печать, не позволявшая заглянуть внутрь, исчезла. Изнутри древа начала стремительно расползаться тьма космоса, словно кусок их мира провалился в бездну. Небо потемнело, камень под ногами превратился в черное море, из которого росли бесчисленные золотистые деревья. Мир изменился слишком быстро. Поток едва не начал сходить с ума, кукла в руках Мелины задрожала, ощутив враждебную, холодную силу столь подавляющую, что ее не могла защитить даже луна. Слишком уж далеко она была, в отличие от твари, все это время прятавшейся в их мире. Твари, чье сотканное из космоса тело возвысилось над ними на десятки метров, захватив все внимание неподготовленных к увиденному девушек. А богиня широко распахнула глаза Мелина, чувствуя, как у нее подкосило колени. Она не могла сбежать. Сама мысль об этом казалась ей абсурдной. Не могла забыть то, что увидела. Не могла даже осознать, сколь страшный противник предстал перед ее погасшим. Мелина обернулась, увидев перед собой едва различимую фигуру Ринни, схватившую ее за руку. Полубогиня что-то говорила ей, но фальшивая служанка пальцев не могла различить. Впрочем, смысл дошел до нее быстро. Константин, даже толком не успев осмыслить увиденное, Мелина рванула так быстро, как только могла, прямиком к застывшему среди космоса существу, возвысившимся над мужчиной, чье тело было насажено на меч. Меч, что был вылеплен из бога 311. Зверь Илдина вытащил клинок из груди погасшего, на лице которого застыло удивление, наклонив длинную, уродливую вытянутую шею в сторону Мелины, безошибочно узнав знакомую кровь. Пожалуй, только это и спасло ее с Ринни, буквально вырвавшуюся из небытия сна. Ужас, отчаяние, рвущееся наружу безумие. Оно оказалось слишком сильным. Своими победами и абсолютной уверенностью мужчина и впрямь заставил их поверить. И теперь эта вера была уничтожена. Милина едва не влетела в лежащее тело, вцепившись в окровавленную грудь, пытаясь остановить кровь. Впрочем, она понимала, что это было бесполезно. Рана была нанесена слишком могущественным существом. Если сущность высшего порядка говорит, что ты умрешь, то ты не можешь не умереть. Таков закон, правило. Иначе быть не могло. И это вводило лишь в большее отчаяние. Из глаз Милины пошли слезы. Самоуверенный глупец. Самоуверенный глупец. Ты все же не рассчитал свои силы. Глупец, глупец. Едва различимая Ринни застыла над стремительно умирающим погасшим, чувствуя, как в ее голове поднялся странный шум. Она просто не могла поверить в то, что видела, чувствуя, как внутри разрывалось сердце. Она была зла на Радагона, но и безумие своей матери она никогда до конца понять не могла, как и не понимала она чувств тетушки. Но теперь полубогиня в полной мере ощутила безумие своего рода, почувствовав, как внутри нее что-то начало разрываться на части. Она только-только обрела равного спутника, которому могла доверять, которому могла доверить свою спину и знать, что она будет в безопасности, несмотря ни на что. Только-только поверила в то, что не будет одинокой, и теперь все было уничтожено. Драматичные фрукты, ядовитым голосом прокричала Селлина, вас ничего не смущает. Голос чародейки стал для девушек ведром холодной воды. Они опомнились, быстро поняв, о чем она говорит. Тело мужчины, оно, истекая кровью, начало рассыпаться на частицы света. Зверь Элдина, воплощение гигантского уродливого глиста, принялось удивленно плавать по черной, нереальной воде. Существо было удивленно, по-настоящему удивленно. Оно знало законы этого мира как никто другой. Сильный пожирал слабого, это едва ли не буквальное описание их мира. Убийца получал все, оставляя бездыханное тело, что было обречено однажды подняться в виде живого безмозглого мертвеца, так и не найдя покой. Но сейчас почему-то этот закон не сработал. Зверь поднял извилистую голову вверх, истошно завопив тысячами голосов. Сквозь мрак непроглядной бездны начали просачиваться лучи солнца. Рассыпавшиеся на бесчисленные частицы света погасший начал собираться вновь, полностью невредимый, в своей привычной набедренной повязке. Это был не живой мертвец, нет. Костя был полностью живым и здоровым, возможно, даже более здоровым, чем раньше. Шаг невозмутимого мужчины по водной глади в абсолютной тишине мог кому-то показаться оглушительно громким. Зверь Элдина, сущность, что могла видеть зарождение самого мира, уставилась на мужчину столь удивленной мордой, словно оно увидело новое чудо света. В каком-то смысле, так и было. Костя невозмутимо осмотрелся, остановив свой взгляд на ошалевших вайфу, столь широко распахнувших глаза, что погасший в очередной раз убедился, что Souls Like – это аниме. «Я надеялся, что получится обойтись без этой механики», – невозмутимо буркнул Костя. «Но, кажется, я немного не рассчитал силы. По крайней мере, не было той красной надписи и экрана загрузки. Оказывается, тотальный перекач оказался не таким тотальным, как он думал. Что же, это не могло не радовать. Механики». Потерянный голос Милины заставил Константина вздохнуть, переведя взгляд на не менее потерянного зверя Элдина. Его бездействие было даже немного забавным, будто отсутствие Рерала и впрямь что-то слегка сломало. Про то, как почувствовала себя Латина, наблюдавшая за всем из первых мест, и говорить нечего. Моричьи округлости. Костя, проигнорировав Альбинорку, смотря на морду гигантского глиста, начал брутально разминаться, чувствуя в теле легкую деревянность. Для каждого соулслайкера существует одна единственная механика, знакомая ему лучше любых перекатов и парирований, сурово произнес погасший, достав из одному ему понятного места меч, отправившийся за владельцем в следующую жизнь. Это смерть 312. Красная надпись, что он видел чаще лица матери. Красная надпись, что он видел больше, чем травинок в поле. Красная надпись, что снилась ему в самых страшных кошмарах, став продолжением его самого. Тот, кто просто не мог умереть, ведь смерть – это неотъемлемая часть игрового процесса. Видя опустевшие взгляды вайфу, мужчина устало вздохнул, ободряюще улыбнувшись. «Я справлюсь». Константин оказался рядом с девушками, отправив их к самому краю космического моря, не забыв про Селлину и потока. Иллюзия миниатюрной чародейки напоследок угрожающе на него уставилась, прищурившись. Возможно, она хотела сказать что-то очень важное, но застывший зверь Илдина не мог долго осмыслять базовые механики, подняв вой, всколыхнувший все космическое пространство. То, что увидели девушки, и поток, дальше, полностью перевернуло их представление о том, кем и чем был прибывший в Междуземье фальшивый погасший. Что же они такого увидели? Они увидели смерти. Много, безумно много смертей, десятки и сотни. То, в чем Константин был лучше, чем в перекатах и парированиях. Любой соулслайкер в первую очередь умел умирать. Умирать так, чтобы сломать контроллер, встать с дивана или кресла и пойти купить новый, чтобы затем попробовать еще раз, и еще раз, и еще раз, еще раз, еще раз, столько раз, сколько потребуется. Зверю Илдина было плевать на перекаты, плевать на попытки парирования и отскоки. Каждый взмах слепленным из бога мечом доходил до мужчины, все иллюзорное пространство было против него, ограничивая каждое движение. Казалось, космическая сущность отрицала сам факт того, что могла получить урон, из-за чего попытки атаковать зверя заканчивались лишь смертью мужчины. Его тело разрезали и рубили, взрывали и выжигали золотистым пламенем, аннигилировали и расщепляли на атомы. Но распадающееся на частицы света тело все равно возрождалось из пепла, и с каждой смертью свет в глазах погасшего становился лишь сильнее. В конце концов, он занимался тем, что умел лучше всего, он троил босса. Как оказалось, недокачанный, ваншотящийся практически от любой атаки космического глиста, но, не испытывающие толики страха или сомнений, их битва будет продолжаться столько, сколько потребуется, минуту, час, два часа, пять часов и намного, намного больше, столько, сколько потребуется. Стоило отдать должное, зверь, несмотря на довольно говорящее прозвище, был далеко не полностью лишен разума. Он довольно быстро понял, что не мог убить прямо на глазах перерождавшегося безумца, а потому пытался схватить, ограничить и сковать так же, как сковал богиню, превратить в сосуд более совершенный, чем была Марика, бессмертный, вечно перерождающийся в свете солнца сосуд. К несчастью, Константин и сам понимал опасность этого, а потому взрывал свое тело, вновь перерождаясь. В конце концов, он уже воспользовался механикой, так чего теперь ее избегать? За многие сотни лет жизни в темном фэнтези, отрицающем само существование смерти, девушки успели насмотреться на многие отвратительные, ужасные вещи. Во многих, поучаствовали лично. Но это был первый раз, когда они видели, как кто-то самостоятельно взрывал себя, разлетаясь кровью и кишками, что уже обращались в свет, возвращая мужчину из небытия. Даже боги не были истинно бессмертны. Изъятая из законов мира предначертанная смерть не дарила истинного бессмертия, лишь оттягивая и обезображивая неизбежное. Константин же, кажется, с самого первого дня нахождения в Междуземье походил на богоподобное существо больше, чем сама богиня. Было очевидно, что финал не мог заставлять себя ждать слишком долго. Ведь даже космические твари не могли сравняться с терпением, которым обладали истинные трайхардеры. Сущность, совсем отчаявшись и обратив свой взор на заметно менее бессмертных Мелину и Ринни, столкнулась с тем, что Константин уже ожидал подобного, пережив неприятный опыт с Рикардом, и повторять ошибок не собирался. Вайфу и так прорвались к нему на арену, здорово пощекотав ему нервы. Потрясений на сегодня достаточно. Со свистом подаренного вайфу свистка поток, будто был готов к этому с самого начала, воплотился прямо перед ним, бесстрашно, это же не страшные глазастые головы, в конце концов, всего лишь ужас из глубин космоса, рванув вперед, так быстро, как никогда ранее 313, воспользовавшись одним единственным мгновением, когда сущность сместила свой фокус на других жертв, мужчина оказался прямо у самого сердца твари, вонзив клинок в уже заготовленную Марикой трещину 314, заканчивая то, что она так и не смогла сделать. И если до этого зверь попросту игнорировал все попытки атаковать, то, стоило клинку вонзиться в единственное уязвимое место, что-то с громким, оглушительным звуком, раздавшимся в умах всех жителей Междуземья, разбилось. Вспышка. Мир вновь изменился. Казалось, никакой битвы не было. Они все так же стояли внутри древа Эрт, словно все произошедшее было простым сном. Сном, что стал явью. Невозмутимый погасший, полностью невредимый от каких-либо ран, стоял напротив рассыпающегося тела богини, держа в руках ее голову. Он точно не знал, что будет, если он позволит ей вновь сделать вдох, но догадывался, что в потенциале ничего хорошего. Было слишком много вещей, которые одно из самых хитрых и жестоких существ могло сделать не так, одним фактом своего существования. На плечах Константина лежала слишком большая ответственность. «А мать, так ли ты видела свой конец?» Шепот Мелины, облокотившийся на своего избранника, был полон печали и меланхолии. Обнимавшая сзади призрачная фигура Ринни, вновь засыпавшая прямо на глазах, тоже не выглядела сколь-либо радостной. Она не могла испытывать жалости к Марике, но, по крайней мере, она чуть-чуть лучше смогла понять ее мотивы. К сожалению, даже у одного из самых страшных существ Междуземья они были. Селина, видя, в сколь угнетенном состоянии были ее спутники, деловито прищурилась. «Тебе следовало предупредить нас, Константин». Меланхоличный настрой Мелины мигом изменился, девушка прищурилась, глаз засветился золотистым светом, и даже собиравшаяся уснуть Ринни резко распахнула глаза, впрочем, уставившись недовольно скорее на Мелину, чем на Костю. «Тебе не следовало так обращаться с моим вместилищем, Мелина». Уже думая направить эмоции на своего избранника, фальшивая служанка пальцев легко переключилась на недовольную Ринни. «Не моя вина, что ты оказалась столь слаба». Пусть улыбка Ринни была слабой, она все еще отразила полный спектр эмоций злой стервы, пережившей некоторые потрясения. Раба повелителя все еще способна принести ему пользу, чего нельзя сказать про бесполезную служанку. Не лишенной тела кукле говорить о пользе повелителю. Ядовитые слова Мелины, несущие в себе, пожалуй, даже слишком много подтекста, едва не заставили Ринни вспыхнуть от возмущения. Только бы в ней было побольше сил. Ничего-ничего. В своей следующей книге она обязательно во всех подробностях распишет про героиню, очень уж похожую на Мелину, и ее точно не ждало ничего хорошего. А тело? Эта проблема была решаема. К счастью, довольное хихиканье Селлины девушки пропустили мимо ушей. Константин усталым взглядом осмотрел уже готовых вцепиться друг в друга вайфу, развернувшись, подняв голову Марики над собой, точно зная, что делать. Сквозь рассыпающиеся бесчисленными частицами золота иллюзорного древа ударил свет солнца, несмотря на то, что наступала ночь. Очевидно, луна оказалась достаточно сговорчивой, решив любые возможные вопросы с солнцем. Тело Марики начало рассыпаться, окончательно забирая жизнь боящейся смерти как никто другой богини. Но, несмотря на это, по какой-то причине погасшему казалось, что в следующей жизни ей будет попроще. По крайней мере, он готов был восславлять солнце за это. Главенствующая руна, сдерживающая неспокойную душу богини, влетела в нового, отныне полноправного короля Междуземья, интегрируясь со всеми ранее накопленными великими рунами. Невиданная Константину власть над миром проникла ему в сознание, окончательно определяя его роль на следующие многие, многие годы. Мужчина сам не заметил, как заговорил на все Междуземье, проникая своим голосом в умы всех разумных существ. Будь это Моргот, Маления с Мелисентой, Лоскутик, Блайт, Родан, Александр, Бог, Эдгар, Латина, Ди, Хейт, Рая, Танит, Фе, Гасток, Иджис Джеррином, Маликет, Диалос, Нефили, Трина со спящими Тиалье и Микеллой, Родерика, Карин с Мириэлем, Ирина, Рожер, Ансбах, Имир, Мур, Топс, Кали со всем своим народом, и даже рыцарь одиночной тюрьмы. Мелина и Ринни моментально замолчали, а вместе с ними и весь мир. «Я торжественно клянусь», — негромко произнес Константин, понимая, что ему и не нужно было повышать голос. «При желании его теперь будут слышать все и всегда, каждому живому существу, каждой живой душе. Наступает новая эра, эра солнца и луны, эпоха надежды и восстановления. Время вновь обретет смысл». Мелина, прикусив губу, вытерла проступившую слезу, не веря в то, что дожила до этого момента. Ринни, услышав, как ее повелитель назвал новую эру, как никогда счастливо улыбнулась. Ее сон обещал быть крепким. Наблюдавшая чуть в стороне Селлина показала Косте большой палец. Кажется, в их мире и впрямь обещало произойти что-то, если не хорошее, то, по крайней мере, неплохое. Для Саулслайка это уже было достижением. Эпилог. Кувшинград. Маленькое поселение разумных кувшинов, которое Константин хотел посетить уже долгое время. Увы, возникшие обязанности стали довольно сильно ограничивать его способности к передвижению, а к проекциям он относился, мягко говоря, холодно, пережив не самый приятный опыт едва не задушившего его ДЛЦ. Поэтому еще пока новому королю Междуземья приходилось искать окна свободы, или, Правильнее сказать, окна побега. Он уже давно хотел найти возможность немного развеяться и закрыть некоторые гештальты, пропущенные во время бурного базового прохождения. Необычное место, да, с сомнением в голосе прошептал Кале, выглядывая из-за укрытия. Но зачем вам я, король? Мне нужна была компания, сурово буркнул повелитель Междуземья, взглядом найдя нужного человека. Судьба работает очень интересным образом. И впрямь, почесал незаинтересованно голову Кале. И все же, почему именно я? Ты так против моей компании? Скептично вскинул брови Костя, переведя взгляд на быстро замахавшего головой торговца. «Ну что вы?» — повысил голос торговец. «Я, хе-хе, только рад компании, даже если это сам повелитель, тем более повелитель. Просто, у меня была уверенность, что фигура скромного торговца вас мало будет интересовать. Ты себя недооцениваешь, я давно хотел тебя навестить», — вернулся к тайному наблюдению Костя, понимая, что начал проникаться увлечениями вайфу. «Ты, вроде бы, хотел послушать истории от меня, отрадно слышать, что повелитель запомнил слова простого кочевника», — хрипло засмеялся Кале, подняв взгляд на ночные звезды, за которыми наблюдала красивая, полная луна, что совсем скоро будет заменена ярким, теплым солнцем. «Видит солнце, я рад, что вы не сдались, я тоже», — невозмутимо буркнул мужчина, после чего негромко повторил. «Судьба работает очень интересным образом». Кале против воли кивнул, пусть и не до конца понял, о чем говорит мужчина. Впрочем, по его взгляду, направленному на улыбающегося горшочника Диалосса, недавно прославившегося своими работами, можно было сделать некоторые выводы. Рядом с ним сидела обманувшая судьбу служанка, помогая своему рыцарю, нашедшему истинное призвание. Погасший лично так и не смог вмешаться в этот квест, лишь по ходу событий узнавая, что своими словами влиял на что-то. Теперь он собственными глазами убедился, что порой одних лишь слов было достаточно, чтобы что-то изменить. Так, чтобы все пошло своим чередом, но немножечко светлее. Какое-то время Кале и Константин наблюдали за Кувшинградом, после чего благодать подхватила их тела и они исчезли, оказавшись в совсем другом месте. Где-то в Замогилье, у костра, где, кажется, совсем недавно устраивал привал торговец. Давно потухшее пламя разгорелось вновь, осветив двум мужчинам ночь. Уже успевший расслабиться, Костя скорчил свое самое усталое выражение лица. «Я не хочу опять разрываться», — Кале удивленно моргнул. «Правильно ли я понимаю, есть не только плюсы в том, что вайфу, еще и женщины», — печально вздохнул повелитель Междуземья. «Поверь мне, я могу многое рассказать по этому поводу. С тем же Блайдом или, например, Морготтом он не мог поделиться всем, зная, что вайфу были поблизости, но стороннее лицо, находившиеся относительно далеко от столицы, вообще не пересекающиеся с девушками. Он был прекрасным вариантом, чтобы немного выговориться. Выговориться о том, как он начал пытаться проводить время с Ириной, находя для нее самые разнообразные цветы, чтобы раз за разом радовать ее исцелившиеся глаза. Или, например, о том, как он помогал Родерике с работой. Или, например, как погрузился в настоящее обучение чародейству с Селиной. Или, например, главные по старшинству вайфу, Мелина и Ринни, и то, как они не могли поделить между собой вообще все. Или, например, Костя вздохнул. Возможно, по отдельности он бы с радостью занимался этим всем, но всем вместе это было тяжелее любого, даже самого тяжелого боя. И тут следовало понимать, что это было едва ли не меньшими проблемами, приносящими ему какое-то удовольствие. Восстановление и изучение кольца, начало отстройки столицы, поиск и организация сохранивших разум существ, не говоря уже про распространение новой веры. К счастью, благодаря его действиям довольно много существ уже слышали про солнце и с радостью распространяли о нем слух, но этого все еще было недостаточно. И, к сожалению, даже так, это было лишь вершиной айсберга. Самой вершиной, все еще оставались плохо переносящие друг друга представители фракции полубогов, все еще оставался вопрос с Миссмером, все еще где-то ошивался дух яростного пламени, тихо зализывающий раны, периодически к нему захаживал лоскутик, одним фактом своего существования принося хаос, приходилось решать конфликты между братом Карином и пастырем клятв, у которого закончилась небесная роса быстрее, чем он думал, возвращением кинжала жителям подземных локаций и последующие последствия от этого, не говоря уже про явно ищущего возможности вернуться бога гнили. Тысяча и один вопрос свалились на голову нового короля, устроив ему незабываемое приключение и непрекращающуюся головную боль. Не стоило забывать, что и сам Константин имел какие-то личные цели, мало связанные с Междуземьем. Мужчина против воли поднял взгляд на ночное небо, протянув к нему руку, словно пытаясь прикоснуться ко всем многочисленным существам, заменявшим собой звезды. Уже было открывший рот Кали резко замолчал, принявшись делать то, что должен был, слушать короля. «Ты отправишься со мной за компанию к вратам божественности, возможно, по пути мы сможем найти парочку интересных товаров на продажу», — торговец моргнул. «Вратам божественности», — Костя сжал кулак, словно попытавшись схватить одну из звезд. Глаза мужчины загорелись как никогда ярко. Теперь, когда сражения начали отступать на третий план, внутри мужчины появилось место и для чего-то другого. Ему хотелось изучить этот мир, разгадать его тайны, осознать собственную силу и то, что все еще скрывалось от взора нового короля. «Я хочу попробовать их изучить». Кали удивленно поднял взгляд на ночное небо. «Возможно, врата вели в другие миры, или к самой великой воле, а может быть к звездам в небе, или, может быть, куда-то еще, Междуземье, хотел он того или нет, постепенно становилось ему немного тесноватым. Самую малость». Костя не собирался останавливаться. Однажды он хотел сделать следующий шаг. Возможно, не к вайфу, существующих вполне достаточно, но к чему-то, что могло бы заставить его сердце биться чаще. Кажется, казуальный трайхард только начинался.